А пока кручусь-верчусь, как угорелый, иногда на голых диких рефлексах, даже постфактум не осознавая, отчего я увернулся. Бегали мы так добрые минут пять и, честно говоря, со всеми хитростями я уже начал выдыхаться и это чувствовалось. Небольшая задержка перед движением руки, легкий быстрый ступор при шагах в сторону, и со стороны мой танец начал выглядеть все более коряво, что очень плохой знак. Первая же реальная ошибка меня погубит, но по ощущениям, слава богу, и аватар начал терять в темпах и силе ударов, явно сам Аанг выдохся, а еще вот что хочешь говори, но я гарантирую, он расслабился, и это и был мой шанс. Во время очередного удара воздухом с примесью воды, я почти в наглую использовал свою магию воздуха, придав себе неестественное ускорение и в прыжке умудрился лишь задеть рапирой лицо Аанга, потому что он успел защититься. Я планировал проткнуть голову и сильно врезал ногой в его живот, настолько, что у меня отсушила конечность, а сам Аанг опять отлетел и, похоже, вырубился. Мысль, что я победил аватара, даже не пыталась возникнуть, тут было столько «но» и «если», что скорее тактически я смог одолеть сущность, которая пыталась хоть какие-то проценты своей силы выжать из не сильно тренированного тела пацана. Но, делать нечего, надо закончить начатое и дорубить пацаненка. Каких-то угрызений совести я не чувствовал, пусть это по идее и первый человек, который по своей сути не говно и не мусор, просто пацан со слегка наивным взглядом на мир, на которого свалилась ответственность, но этот пацан имел при себе ядерную кнопку и ее надо забрать. Когда я шел к бессознательному Аангу, мне казалось, что я печатаю каждый шаг к бездне и возможно это тот поворотный момент, который определит мой характер, но решимости это не сбавляло. Вот только сил у меня было не больше, чем у самого Аанга, держался я на честном слове, поэтому ковылял прилично по времени, настолько, что из ниоткуда появилась подружка Лысого, хлыстанула меня водой и, схватив аватара, куда-то поковыляла, пока я пытался подняться. К сожалению, мои бедолаги разбежались кто куда при начале и все вместе издалека смотрели, как их босса избивают, а сил проорать, чтобы они схватили девчонку, у меня просто не было. Все потратил на попытку дойти до аватара и закончить начатое. Ладно, мои бедолаги всех временно заключенных начали собирать и отводить куда-то вместо содержания, а те и не сильно сопротивлялись, ведь большинство из них смотрели с какими-то непонятными эмоциями на лице. Только разве что принц Зука смотрел и, видимо, думал из разряда: «Я бы тоже так смог, спеси ему не занимать». «Эй, бедолаги, воинов огня на корабль, воительниц в местную тюрьму». Собрался я с силами докричаться до подчиненных, узнаю, что хоть кто-то тронул воительниц в неположенном смысле, дам той в руки оружие и выставлю один на один. Выполнять. Очень надеюсь, что девчонки не дадут совершить парням какие-то глупости по отношению к даже не пленным, а задержанным. Потому что у многих гормоны только так играют, ведь девочек, как ни крути, на корабле меньше, чем мальчиков, а шлюхой и давалкой никто быть как бы не собирался и, естественно, на корабле остались обделенные, и они вполне себе могли натворить глупостей, но то огни с ним, надо думать о насущном, например, мой уровень все-таки не такой уж и низкий, ну, я и раньше это понимал, но это был мастер воздуха, пусть и молодой, но там явно не за красивые глаза стрелочки набивают, а значит с обычными магами стихии я спокойно могу попрыгать и победа будет моя, но это до состояния аватара, а дальше уже считай ничья. Только чудом у меня у самого была призрачная надежда зарубить его. И это чудо называется, не восприняли всерьез. Боже, так самооценка и убивается. Аватар, имея очень малый процент своей силы, используя тело монаха и не все стихии, воспринимал меня даже не до конца всерьез, и это было для меня сильной проблемой. Ох, боже, холодный пот идет от мыслей, кем мне надо стать, чтобы победить аватара на пике своей силы. И, бляха, почему в этой битве я чувствую себя злодеем, а Катара едва успела. Какой-то страшный воин огня дрался с Аангом на равных и даже когда тот вошел в состояние аватара, смог продолжить сражаться и даже победил. В голове у девочки это почти не укладывалось и каждый раз мысль о том, что обычный воин огненной нации смог одолеть аватара, отдавала холодным потом и тянущим чувством в животе. Какие у них вообще могут быть шансы, если аватар не справился один на один? А если таких будет десяток, у Сокки, сидящего рядом и тоже задумчиво втыкающего в лежащего Аанга, были похожие мысли. Он все еще оправлялся после удара, а на лице скорее всего останется небольшой шрам от пореза. Но думали они явно не об этом, им даже обсуждать ничего не надо было, они думали ровно об одном, что делать. Впрочем, к удивлению самого Аанга, он смог их успокоить, когда проснулся и начал рассказывать об ощущениях. Тот парень вызывал ощущение неправильности в маге воздуха. Прямо что-то непонятное, первобытное и даже агрессивное просыпалось в парне, когда он смотрел на того, как его, инспектора, а еще, я не мог полностью использовать всю силу аватара, признался парень, ему почему-то было стыдно это рассказывать, лишь малую часть, которую, могло выдержать мое тело. Неожиданно пришла мысль в лысую голову парня, поэтому не стоит так падать духом, смотрите, что покажу. И высунув язык, Аанг начал крутить с помощью воздуха маленькие камушки в руке, видели, я научился крутить их не только по кругу, но и цифрой 8. От этих слов, да и в общем спокойного поведения их нового друга Икатари и Сакки полегчало, ведь вроде бы все в порядке. Правда, они не знали, что самому Аангу муторно и беспокойно, ведь несмотря на все оговорки он, мастер воздуха, войдя в состояние аватара прыгнул еще на 3 головы выше, пусть это и была лишь часть сил, но его победили, даже не сильно используя стихию. Кто это был, и что это за странное ощущение? 30. Глава 8. Остров Киоши. Часть 3. Лицо удалось сохранить и, несмотря на мое состояние, стоял ровно и виду, что скоро упаду, не подавал. Скорее всего меня выдавало слегка бледное лицо и подрагивающие руки, которые я удерживал в крепком замке за спиной, пока рассматривал, как мои бедолаги снимают с солдат ремни и нашивки, как положено, и тащат на какое-то подобие главной улицы, где и будут проходить разборки со мной в главной роли. Инспектор, окликнул меня какой-то запыхавшийся солдатик с корабля, который мы взяли под стражу, с вами хочет поговорить принц Ира. Ох ты ебушки-воробушки, это уже не горячий юнец Зука, это целый дракон, мать его, Запада. К такому, даже с учетом всего его положения, надо относиться уважительно. Поэтому руки в ноги и, несмотря на тремор, надо идти. Свободен, кивнул я и, поймав моего пробегающего бедолагу, произнес, если я вернусь и кто-то накосячит, лишу алкоголя на месяц, а тренировки удвою, у всех. Честно говоря, даже до корабля я доковылял с трудом. Ну как, со стороны я пытался гордым и медленным шагом дойти, но я-то знаю, что на деле едва-едва шел. Например, по трапу корабля я совсем уже черепашьим шагом заходил, мне даже один раз казалось, что сейчас упаду. Ушибы, травмы, это еще полдела, боль я терпеть вроде как уже научен, а вот усталость, это другое. Она просто дикая, такой никогда еще не чувствовал, несмотря на все тренировки у Пиандао. И есть у меня ощущение, что она все-таки не совсем физическая, просто очень похожая. Генерал Айра сидел за маленьким столиком, попивая чай с абсолютно добродушным видом, хотя, грубо говоря, ничего страшного и не случилось. Это не заключение и даже не плен, но я ожидал слегка более грозного вида. Приветствие я выбрал стандартное, все-таки лебезите как-то сходу в ноги кланяться не хотелось, ни перед кем, даже если я очень много слышал об этом человеке и очень его уважаю. Генерал Айра, инспектор, кивнул принц, и я уже давно не генерал, добавил вдогонку улыбку он. Вы хотели меня видеть, как-то говорить о погоде не хотелось, надо бы сразу решать вопросы, иначе я просто усну. Да, присаживайтесь, махнул рукой принц перед собой, где уже стояла, пока пустая, чашка для чая. Одну, кстати, он аккуратно держал руками, и от нее шел пар, а на столе стоял чайничек. Спасибо, и можно на ты, кивнул я, падая напротив него, уже почти буквально. Лицо держать становилось все труднее. Вы играете в Пайшо? Играю, как не играть, замечательная игра, расплылся в улыбке генерал, каким-то мистическим образом достав доску и фишки для игры. После первых нескольких пробных ходов, мы уже друг друга поняли и фактически как таковой игры не было, мы начали просто выставлять комбинацию белого лотоса и довольно быстро завершили, каждой своей фишкой лотоса, после чего взглянули друг на друга другими глазами. Приятно встретить члена белого лотоса в своем путешествии, опять добродушно улыбнулся генерал Айра, не про тебя ли говорил Пиандао? Про меня, в ответ постарался улыбнуться я, сил не было даже чтобы чай поднять. «Я ученик мастера Пиандао, значит это мы на тебя возложили результаты наших старческих решений и ошибок», констатировал факт дракон Запада, хлебнув чая, и замолчал минут на пять. Как и я бы с удовольствием как-то поддержал диалог и более того, поспрашивал его, но черт возьми, как же я устал. Правда, у чая было определенно новое для меня свойство. Чем больше я пил, тем легче мне становилось. Это был не какой-то заряд бодрости, как, допустим, от кофе, а скорее организм расслаблялся и начинал усиленно как будто проветриваться. По крайней мере, ощущения были такие, можно сравнить с прохладным душем, когда ты очень сонный, или скорее ветром прохладным, который тебя обдувает, да, вот так получше сравнение будет. Даже несмотря на то, что чай горячий, ощущение именно прохлады. Может, это потому, что я маг воздуха. Меня просто попросили не допустить трагедии, наконец-то решил сказать я, то, что я в любом случае собирался сделать. Похвальное стремление, кивнула Ира, но ты говоришь об этом слишком просто, ты уверен, что понимаешь, о чем мы говорим. Рано или поздно ты встанешь перед выбором выполнить приказ или сохранить невинным людям жизни. Что ты выберешь? Приказывать мне кто-то может постольку поскольку, поэтому очевидно второе, чуть нахмурился я, это пока. Сейчас, ты доведешь это событие до логического конца, и до моего брата дойдет информация. Это не угроза, просто земля слухами полнится, и тогда он тобой заинтересуется, мягко и без напора, продолжил рассказывать генерал Эйра, не забывая подливать чай себе и мне, и в таком случае не получится уже и дальше быть вроде и в армии, а вроде и нет. Опять же, у тебя будет выбор, и что-то мне подсказывает, что ты все равно останешься в армии, и тогда уже жди рано или поздно приказы, от которых нельзя пропетлять. Значит, выполню его так, чтобы сохранить как можно больше жизней, постарался придать своему голосу вид, что мол все уже давно решено и я только констатирую факт. Хотя, конечно, кто его знает, как я бы на самом деле поступил. Я уже давно решил, что после войны, нация огня мой выбор, индустриализация, обучение бесплатное и так далее, плюсов много, минусов почти нет, но быть цепным псом, который решает грязные задачи, я не хочу. Нет, я понимаю, что эти самые задачи есть, но быть тем, кто их не решает совсем, не по мне, а с учетом уже моей специфики работы, похоже, меня могут туда и засунуть. Не дай огни, бог или лорд огня, что кому предпочтительнее. Хорошо, если так, сделал вид, что поверил в решимость моих слов принца Ира, хотя скорее всего понимал, что задумался я об этом только сейчас, но выборы тебе предстоят не из легких и первый из них, буквально, на днях. Тебе надо будет решить, кто будет прав, а кто будет виноват в этой всей эпопее, причем, судя по всему, ты еще хочешь сохранить мир между островом Киоши и нацией огня. Хочу, и сделаю, кивнул я, это не такая большая проблема, крови пролито не было, только немного синяков понаставили друг другу, поэтому данный вопрос мы решим так или иначе. Меня больше интересует, что делать с вами и с принцем Зука. Насколько я знаю, первыми напали именно воительницы Киоши, произнес Эйра, скрыв улыбку за чашкой чая. Еще бы, ваш племянник с его воинами зашли в полном боевом обмундировании в город и начали что-то кричать, но именно атаковать первыми начали воины Киоши. Еще раз улыбнулся Эйра, выбор все еще не из легких. Разберусь, пожал плечами я, не самый сложный моральный выбор, вот уж честное слово. Желаю тебе удачи в этом нелегком деле, сочувствующе кивнул головой генерал. А сейчас, тебе лучше пойти отдохнуть. Победить аватара в столь юном возрасте, как у тебя, и при этом остаться на ногах, достижение не из легких. Я уверен, тебе с трудом дался поход сюда, но я очень благодарен тебе за диалог. Спасибо за чай, лишь ответил я с легким поклоном и довольно, как мне показалось, уверенным шагом вышел из каюты и пошел на корабль в свою каюту. Наконец-то можно поспать, слава Агне. Проснулся я с трудом, хотя проспал добрые 14 часов, а может даже больше. Едва заставил, посмотрев на часы, себя встать, стаскивая одну ногу за другой. Упал я на кровать даже не раздеваясь, поэтому был один плюс, одеваться не надо было. Разве что выглядел я теперь слегка помято, но что поделать. Выпив немного свежеподогретого чая, я вышел из каюты и пошел искать ближайшего бедолагу, в молитвах, чтобы они все не просрали за то время, которое я спал. Но, к моему удивлению, ближайший мой подчиненный оказался около двери каюты и, по его словам, охранял меня, и они даже выставили караул возле спящего начальства. прогиб засчитан, надо будет увеличить количество алкогольного запаса. Если в остальном не накосячит, беги к остальным, отдавай команду готовить наш стол переговоров или эшафот, смотря как пойдет, а я в течение получаса подойду». Тот лишь кивнул и побежал извещать всех о новой воле святого меня. «Надеюсь, не подготовит в буквальном смысле, что я сказал, а по старому плану будут действовать. После победы над аватаром, я уверен, уважение ко мне у них на небывалом уровне, если и пониже, чем к лорду огня, то не сильно. Ладно, то бог с ним, мне сначала надо размяться как следует, чтобы проснуться, а какой лучший метод разминки? Правильно, драка с кем-то, но, к сожалению, сейчас будет не по статусу начинать какие-то спарринги или что-то такое, поэтому придется просто устроить бой с тенью. Помахать мечом и воздухом с огнем в лесу целых 5 минут и в принципе готов к действию, бодрит лучше кофе. По плану у меня до самого главного действа, пообщаться с главными с обеих сторон и узнать, какого черта происходит и какой исход этой ситуации они видят. Потому что разбираться в этом прямо перед толпой не лучший вариант, даже скорее очень плохой. Пусть устроим небольшое представление, чем реальные разборки. 31. Глава 8. Остров Кёши. Часть 4. Принц Зука, первым делом поздоровался я, просто сложив руки в традиционном жесте, я думаю, нам надо поговорить. Хаем, Кира, значит, высокомерно произнес опальный принц, сидя на небольшом, можно сказать, диванчике, хотя скорее лавочке в доме, закинув одну ногу на другую и скрестив руки. Ах, ну и взгляд из-под лба. Чек. Всем своим видом он показывал недовольство и готовность вот прям сейчас всех вызвать на Агника и до смерти и доказать, что он тут гордый принц, а все вокруг – челядь. Сидел он просто в одном из домов, вокруг которого выставили охрану для предотвращения разных эксцессов. Так-то, я уверен, она даже лишняя была, никуда бы он не сбежал от нас, не та ситуация, да и сбегать некуда, остров все-таки. А для игры в партизанов не та ситуация, опять же. В конце концов, хуй я что реально ему лично сделаю, максимум могу солдат повесить и то, вопросы появятся, а кто я такой? Это если бы он реально был виноват, а он тут вообще может и жертвой оказаться. И вот тут уже не дай бог я не так порешаю, попаду в аналогичную ситуацию, мне-то хуй чё кто сделает, вес, благодаря мастеру, я имею политический, пусть и не сильный, но и ветерком не сдует, а вот бедолаг моих под эшафот могут и подвести. Так что надо искать пути, как это все распетлить, должным никому не остаться, но и справедливость восстановить. А может и слегка своей выгоды, кто его знает, каким из желаний я мотивируюсь. Хотя тараканы в моей голове, думаю, знают. Можно просто аки, слегка улыбнулся я, хватая один из стульев и выставляя спинкой вперед прямо перед Зука, заваливаюсь на него, облокачивая руки на эту самую спинку. Итак, принц, ты точно должен был знать про соглашение с этим островом. Вопрос, какого черта? Меня должны волновать какие-то старые дребезжания между стариками. Воскликнул Зука, даже подскочив на месте. Эко какой вспыльчивый, хотя маг огня с его историей, такой и должен быть. Наверное, я почти поймал аватара. Если бы не ты и твоя банда, он уже был бы у меня в руках. Как ты думаешь, что скажет мой отец, когда узнает, чему ты помешал? Хаем, до этого я как-то думал, что выгнали его из-за каких-то интриг, но может все-таки он сам дурак, а договор между предыдущими аватаром и лордом огня, это не дребезжание, это очень важный документ, наклонился я к нему, если ты недостаточно учился в детстве, то давай я тебе расскажу один приинтереснейший факт. Прошлые аватары, через оболочку нового, могут возвращаться не очень надолго, при этом сохраняя всю свою силу. И неужели у тебя есть желание, чтобы в один момент на наши с тобой острова заявилась 200, напомню, летний аватар Кёши, и быстренько сравняла в своей праведной ярости столицу? Хе, конечно, хуй такое случится в жизни, все записи говорят об одном. Прошлые воплощения аватара в реальности могут появиться буквально на десятки секунд, иногда минуты, но никак не больше, но не обязательно же об этом рассказывать Зука, да? Пусть сам почитает, посмотрит, подумает. Ему полезно. Не говоря уже о нашей чести, прямо на мозольку наступил этим словом, дернулось лицо Зука, как будто я ему пощечину дал, а уж скривился-то как, любо-дорого смотреть. Ну пусть, может хоть немного в черепушке мозгов появится, от которой не останется ничего, если вина будет полностью на тебе. Я не смогу вынести тебе какой-то справедливый приговор, конечно, но думаю, понимание, что ты очень посрамил честь всего народа огня, будет для тебя достаточным наказанием. Перед кем? Перед кучкой островитян, хмыкнул Зука. В первую очередь перед самим собой. С этими словами я встал, собственно, и не прощаясь вышел. Да, до того момента, как он начал нести бред, я думал обговорить вопросы и договориться, но потом решил, что с таким пытаться что-то решить себе дороже. Сам Зука после моих слов очень крепко залип на одну точку, уйдя в свои мысли. Все же надо помнить, что ему не так уж и много лет, а я очень уж удачно солью на его рану с честью посыпал. Пусть подумает, покумекает, может, еще годная его тыква и выдаст. Очень надеюсь, что хоть воительницы Киоши покажут себя получше, потому что вчерашние возгласы их главной все еще были свежи в памяти, и походу там надо будет сначала доказать, что я их не резать и насиловать иду, а потом уже что-то решать. Хотя с другой стороны с ними пошел общаться местный староста, который вполне себе в курсе, что добрая десятая часть жителей острова Киоши, вполне себе граждане нации огня, а есть даже бывшие военные. Но староста тут дурак, менять его надо. Повезло ему, что это я такой добрый, а будь на моем месте какой-то капитан с фронта, который думал заплыть на нейтральный остров передохнуть, искупаться, пообщаться, то всех этих девчонок повесил бы. Правда, не сразу, до этого ими бы качественно воспользовались. К сожалению, суровая правда жизни, хотя тут зависит от степени повернутости кукухи. На некоторых участках фронта настоящая мясорубка, а на некоторых максимум иногда небольшие локальные стычки. Вот я описал выше с первого участка человека, второй бы скорее намного более лояльно подошел, с поправкой на возраст, незнание и так далее. Так вот вопрос к старости, какого черта их армия не в курсе политики подноготной? Это я, пожалуй, обсужу со старостой попозже. Хорошо так обсужу, потому что нельзя так, ай-яй-яй. Хотя и с юридической точки зрения, без разницы по идее, это их государство, пусть творят, что хотят, но по факту, так делать совсем плохо, а то еще подумаем, что армию для нападения, а не для защиты собирают, и плакали тогда все соглашения и горели в синем пламени договора, буквально в синем. Воительницы, вежливость наши все, поэтому поклон и приветствие. Пришел заставить нас говорить то, что тебе надо. Презрительно бросила главная среди них. Ну, что сказать, мозги варит. Только заставлять я их не планирую, договариваться. Давайте еще разок попробую объяснить, выдохнул я, присаживаясь на стульчик напротив. Девочки, вы по факту первыми напали на представителя народа огня, да еще и не на кого-нибудь, а на принца. Если я через полчаса объявляю вас преступниками и казню, против ничего не скажет даже ваш староста деревушки. Потому что, черт возьми, я буду в своем праве. Не знаю, какой вы грамоте обучены, но в нашей с вами общей истории предельно ясно был описан момент договора аватара Киоши и лорда огня. Вы не лезете к нам, мы к вам. Вы знали о нем? Молчание было очень неплохим ответом на мой вопрос. Откуда бы им знать? Первый раз слышат, я уверен. Но смотрели на меня такими лицами, как будто... Конечно, знали и вообще, что ты тут несешь за детский лепет. Боже, какие же они еще дети. Конечно, не знали. А теперь успокойте свои фантазии и давайте вместе сядем и подумаем, что делать, предложил я, тоже слегка сбавив спесь в тоне. Я не хочу казнить сегодня никого, как и наказывать, поэтому разойтись можно, по большому счету, просто извинившись друг перед другом, грубо говоря, руки пожали, пообещали больше так не делать. И в разные стороны. Мы ни в чем не виноваты, мы просто защищали свой остров. Тоже слегка сбавив напыщенности, сказала главная среди них. На это заявление я лишь тяжело вздохнул и, взяв стул, опять же сел. Девочки стояли и я, сев, визуально снизил угрозу. Работает против кого угодно, потому что будь то человек или животное, большая часть информации поступает визуально и пусть умом мы понимаем, что размер от приседания не изменится. Подкорка мозга шепчет, что чем меньше то, что мы видим, тем меньше опасности. Это очень трудно из себя выбить, очень. Поэтому девочки слегка расслабились, смотря на это дело, даже в позы стали менее напряженные. Знаете, если бы вы действительно просто защищали свой остров, я бы и слова не сказал, начал доносить свою мысль я, но вы защищали и аватара. Аватар, враг народа огня номер один, и он к тому самому договору отношение имеет лишь косвенное. И можно сказать, защищая его, вы проявили агрессию, понимаете мысль, аватар, хранитель мира и равновесия. Возмутилась одна из девочек, прямо горя праведным пламенем, похоже, он лишь человек, если ты не заметила. Аватар, это просто человек, который имеет куда больший потенциал в магии, чем другие, и имеет хороший контакт с духами, перебил я, его поступки не гарантируют справедливости. Его действия все еще диктуются его взглядами на мир, а какие могут быть взгляды у паренька-монаха и двух детей, которые в первый раз за пределы трех своих домов на Северном полюсе вышли. Они априори не могут быть близкими к реальным. Тут я сделал небольшую паузу, давая осмыслить мою речь, но не давая сосредоточиться и начать спорить. Но это еще ладно, по факту первый-то удар нанесли вы. Вы напали на подчиненных принца Зука. А что нам было делать, терпеть то, как они себя вели? Возмутилась главная среди них, ждать, когда они кого-то убьют. А вот в этом и есть главный цимис ситуации, который мне и предстоит решить, цокнул языком я, накосячили обе стороны. Поэтому на площади я закину этичную речь, расскажу, какие все вокруг идиоты, вы пожмете руки и пойдете по своим делам, поняла, Суюки, неожиданно сказала главная, меня зовут Суюки, приятно познакомиться, я Аки, ответил сходу я, а это ты к чему вообще сейчас, ты, не такой, каким нам описывали Киру, несколько замялась Суюки, ты вызываешь хоть какое-то уважение, в отличие от остальных воинов народа огня, уже тише закончила девушка, а ты многих встречала, хмыкнул я, удивишься, но количество маньяков и психов в армии зависит не от нации, а от того, сколько людей всего в этой самой армии, мы общались с очень многими разными людьми и они говорили, так слухи на то и слухи, пожал я плечами, им никогда нельзя верить, начал подводить черту диалога я, ладно, надеюсь все пройдет по плану, жду вас к назначенному времени, так сказать, хах, 32. Глава 8. Остров Киоши. Часть 5. Фух, что я могу сказать? Хорошо, что все закончилось. Собрание на главной площади прошло. Я заумно высказался из разряда. Давайте жить дружно, это просто недоразумение. Принц с растерянным видом покивал. Воительницы Киоши тоже и все разошлись по домам. Нет, конечно, все было прилично и по правилам. С принца сняли некоторую часть регалий, но так, чтобы показать, что он не заключенный и не обвиняемый, а просто задержанный. Девочкам тоже только сняли все опасные части, но оставили при своей одежде и так далее. В общем, условности были соблюдены и никто не оскорблен. Достойно провели события посреди деревни, судьей выступал я, никого нахрен не слушал, а просто рассказал, как все было и вынес приговор. Потому что все понимали. Тут два варианта событий, или пиздец, или все просто идут своей дорогой. Третьего не дано. Ну, я собственно рад этому концу. А потому решил на этом острове еще на пару деньков задержаться, в отличие от Зука. Тот либо от стыда, либо от злости, кто его поймет, собрал своих воинов и умотал, как только закончился главный суд. Я даже с Ира попрощаться не успел. А жаль, чай он заваривает, а очень вкусный. Да и пообщаться с умным человеком, с которым меня сравнил генерал Ли, хотелось. А то я тогда такой был уставший, что отвечал почти на автомате, какое там что-то вспомнить, что-то обсудить, только блин напрягли еще больше, напомнили мой недодумай надежда ты наша, вот и Цуки, если задуматься, нашли бляха-муха крайнего, ну ничего, я им не допущу, да так, что они вспоминать еще будут, а Ира, мужик умный, сука, видел же мое состояние, несмотря на все мои ухищрения и только сверху докинул говна, скажем так, хорошо хоть чаем слегка отпоил, иначе бы я уже точно не дошел, а я ведь даже не узнал, что за чай это был и с какими добавками. Ни в жизнь не поверю, что это обычный чай энергией так накачивал, как не всякий кофе справился бы. Может что-то наркотическое, да тоже вряд ли я был в полном уме, почти. Но это не считается, это от усталости и некоторого шока. Я ведь уделал аватара, не такой уж я и слабак, как думал. Хотя ладно, это я так для красного словца. Как о слабаке о себе я не думал, честное слово, я видел разных людей, поэтому уровень своих сил знаю, вроде бы, в любом случае, пока наш великий капитан Ули, навещает сына или кого там, я просто оделся попроще и решил побродить по деревне, что могу сказать, дома, улочки, лавки и даже магазины не вызывают какого-то восторга, деревня и деревня, да еще и в жопе мира, но зато запасов у них было предостаточно, поэтому закупить провианта мы смогли на очень приличный срок. Как раз доехать куда нужно, да еще и запас останется. И то это еще без хитринки. А хитринка наша заныкана так, что хрен кто найдет. Спрятали на острове одном кучу разного. Своеобразный общак, потихоньку понемногу, даже скидывались в жалования, чтобы нормальный такой схрон обустроить. Туда от континента и на лодке добраться можно по большому счету, а на парусе вообще как нечего делать, это не говоря уже про судно народа огня, а запасы пересидеть там нам всем хватит, а уж одному человеку на полгода точно. Правда, жрать одни сухпайки, но тут уже ничего не попишешь. Для чего это надо? Спрашивали меня некоторые из моих бедолаг. Пригодится, отвечал я, кто его знает в какую сторону жизнь повернет, а тут вот место есть, перекантоваться или запасы пополнить. Ну и ясное дело, на том же острове вдали свою персональную нычку сделал, на всякий пожарный. Опять же, сгниет, жалеть не буду, а вот если пригодится, то уже не зря потратил время. Подход простой, но рабочий. Так вот, пошел я в простой одежде гулять по городу и дошел до Дадзё, это вроде так называется, воительниц, где они проводили очередную тренировку под предводительством Суюки. И тут, когда я следил за их движениями и внимал тому, сколько еще моим бедолагам до такого трудиться, мне в голову стрельнула абсолютно шальная и глупая мысль, которую я тут же захотел реализовать. Мне там вроде не хватало хороших бойцов, почему бы не использовать уже готовых воинов? Да и на континенте земли как-то все полегче будет, когда в отряде будут девушки-киоши. Они помогут выглядеть менее страшно для многих простых обывателей из деревень земли. Ведь их формы мы лишать не будем. Оставим прямо так. Ну, а заодно, если повезет, пустим сарафанное радио, что не такие уж мы и плохие, ведь девочки увидят реальности, как бы расскажут своим подругам обязательно. Правда, я это все классно рассуждаю, осталось самое простое – уговорить самих воительниц. Хотя контакт с их главной вроде как уже налажен, осталось нормально предложение вкинуть, так чтобы прозвучало, грубо говоря, по их понятиям и чтобы не оскорбить. Правда, как это сделать, Агния его знает, поэтому пойду в лоб и возьму наглостью. Обычно такой подход работает как часы. Китайские, правда, но часы. Суюки, верно? Громко спросил я, облокотившись на раму входной арки в Дадзё. Ты же, насколько я помню, главное здесь. От звука моего голоса на меня резко все обратили внимание и направили оружие. Да, я могу быть очень даже незаметным, когда хочу. Хотя, по идее, могу быть вообще незаметным. Звук-то по воздуху распространяется, а я маг чего? Правильно, воздуха. Эту мысль надо будет как следует обкатать, потому что, может быть, получится усиливать звуковые волны и наносить что-то оглушающее. Вспомнить бы курс базовой физики еще и тогда точно, что-то придумаю. Так вот, направили девочки в мою сторону оружие и вообще из небольшого клуба, как будто по интересам, разбитого на небольшие стайки, некоторые из которых больше болтали, чем тренировались, превратились в нечто соответствующее своему названию, в воинов. «Вау-вау, я с миром, дамочки, опустите оружие», — приподнял руки я. Чисто политически, кстати, даже из этого наставленного на меня оружия можно раздуть скандал, достаточный для требования какой-то компенсации. Но совесть моя не дает так сделать почему-то, мол, денег и так много, не отбираю деревень провиант. Хотя я точно знаю, что он далеко не последний. Остров Киоши очень богатая деревня, можно сказать. Он еще не город, только потому что жителей мало и им просто незачем строить еще больше домов. Кира, слегка помедлив, кивнула вроде бы Суюки. А на деле хуй разберешь за макияжем, но по голосу все же вроде она. Что ты здесь делаешь? Просто ходил, осматривался и наткнулся на ваше Дадзё. Упал на дурачка я. Ты ходил и осматривался на пригорке в отдалении от главной улицы? Скептично уточнила Суюки. Да, с серьезным видом кивнул я. А что, могло же быть такое? Вполне. Вот такое и было. Ничего не знаю, ничего не видел. Хорошо, терпеливо ответила воительница. Ты узнал, что это? Тогда уходи, наше искусство не для посторонних глаз. Или вы пытаетесь узнать секреты нашего государства? Попыталась сказать что-то на политическом Суюки. Ее счастье, что я сам не шарю на этом языке и поэтому не выем ей мозг чайной ложечкой. В том-то и дело, что еще во время вашей тренировки я заметил одну очень интересную деталь. Схожесть моего и вашего стиля. Одинаковые стойки, позы, удары, отличие лишь в том, что мой стиль мы с мастером заточили под рапиру, а ваш заточен под вееры. Но базово это фактически одно и то же боевое искусство, и смотря на скептичные личико девушек, решил немного показать. «Смотрите, сейчас покажу». С этими словами я вышел в центр зала и начал просто демонстрировать простейшие ката, которые были слишком похожи на то, что некоторые девочки делали тут несколько минут назад, до того момента, пока я бесцеремонно их прервал. И правда, залипла Суюки, продолжая рассматривать мои движения и прокручивая в голове, видимо, картинки из памяти. Закончил я, красиво вернув клинок в ножны и одним шагом отходя в сторону. Но это просто побочный эффект. Как факт вам вот, замял тему я, давайте теперь перейдем к сути дела. Как насчет работать как наемники на мой отряд? Оклад, премии, трудовые, соцстраховка, все включено, государственная служба как-никак. Что? На выдохе буквально выплюнула Суюки. Ты предлагаешь нам, воительницам острова Киоши, которая была аватаром между прочим, присоединиться к группе по поимке аватара, в качестве воинов огня? Не-не-не, замотал головой я, вы все не так поняли. Во-первых, я не ищу аватара, как и моя группа, ты не путай Зука и меня, у меня миссия вообще на континенте Земли, я должен мелким гребнем пройтись по всем деревням и вычистить военных преступников, которые слишком уж охуели, почувствовав себя слишком королями на своих рабочих местах. И второй пункт, в качестве наемников, а не воинов огня, разные вещи чувствуй. Ах, еще заодно и посмотрите, что за люди обитают в армии народа огня и так ли страшен черт, как его малюют. Нам, надо подумать. На удивление они выставили меня за дверь и действительно начали обсуждать тему конкретно. Ну, как говорится, почему нет, если да. Они таки согласились. Буквально несколько девушек, которые первые опробуют, они и поедут с нами. Ну и хорошо, а мне большего и не надо. Похоже, я знаю, кстати, что конкретно я буду делать на континенте. И девочки в этом деле мне отлично помогут. 33, глава 9. А ревизор-то уже приехал, господа. Часть 1. Наконец-то спустя добрые полгода, наш корабль с командой взял курс туда, куда нас посылали изначально, в один из средних портов в уже давным-давно завоеванной деревне или даже городе. Настолько давным-давно, что все уже забыли тут, что народ огня по идее злой и плохой, и вполне себе мирно уживаются маги земли и огня. Как, впрочем, и везде на давно занятых территориях, война стала рутинной вещью, а жить как-то надо было. Если смотреть между строк, то сначала магов земли боялись и жесточайше контролировали, от этого возникали разные никому не нужные бунты. Потом поняли, что магию земли очень здорово можно применять в строительстве, прокладывании каналов и так далее, и тогда уже решили потихоньку внедрять пропаганду и относиться получше. И что имеем в итоге? Одно поколение прошло, старое позабылось, и землеройки вполне себе успешно работают строителями. Конечно, бухтение на кухнях все еще присутствует, как и некоторые не очень благонадежные элементы, но централизованной системы нет и в помине. Для этого надо иметь связь с кем-то из Басингсе, а там уже давно забили хрен на большую часть своих территорий, которые захватили еще при царе Горохе, в плане очень давно, и успешно пытаются отдавить те территории, где есть что-то ценное, шахты там или леса определенные. В любом случае, ремесленники или строители прочно застолбили за собой магов земли, а вот в армию их не пускают. Может быть, в частном порядке, кто-то себе и забирает каких-то особо талантливых магов, но это исключение. Боятся еще в их руки вручать такую власть, грубо говоря. И, наверное, правильно, рановато пока. В порту нас встретили, записали кто, куда и откуда, отдали честь и стали честными глазами рассказывать, что тут все в порядке. Вот, мол, смотрите, на самом деле по городу и так было ясно, что все нормально. Даже трущобные кварталы были не так плохи, как можно было подумать. Запуганных людей нет, некоторые вполне спокойно в зеленых цветах передвигаются, с примесью красного, конечно, но тем не менее, носили такие одежды спокойно, никто не озирался, боясь насмешек или чего похуже, и так далее. Какой же диссонанс ловили воительницы Киоши, которые выросли на рассказах о страшных Ру, страшном народе огня. Они и на корабле думали, что они чуть ли не заключенные, шли как на эшафот, честное слово. Я даже на всякий случай ночью поставил патрули, якобы против диверсантов, но, мало ли, что взбредет им в голову. Решат еще прирезать всех во тьме ночной и сказать, что так и было. Нам этого добра не надо, поэтому и обставил все таким интересным образом. А еще пристрастил воительниц к тренировкам. А очень интересным методом, потому что вначале они крайне не хотели при всех тренироваться, типа секреты раскрывать и так далее и тому подобное. Заставил я их довольно простым методом, надавил на гордость и вызвал на бой. Я не думаю, что ваше боевое искусство стоит того, чтобы так о нем печься, бросил я как-то между делом. В каком это смысле? Нахмурилась Суюки. Дело происходило в столовой, если можно так назвать, в которой был отдельный столик для высшего офицерского состава, раньше это был я, да старина Улимаурир, а сейчас сюда же мы посадили Суюки, все-таки она главная среди своих и, можно сказать, таким образом мы ее выделим, да и вообще перепланировку сделали, просто ради того, чтобы бедолаги и киошницы не кучковались. Такой вот гениальный, может быть даже не в кавычках план, пришел нам Сули. Почему бы и нет? В общем, якобы случайно оброненная фраза во время обеда очень прилично задела гордость воительницы, на что она не преминула ответить. «Ну, в том плане, что ничего сверхтайного и крутого там нет», — ответил я, жестикулируя ложкой, но при этом делая вид, что я все еще не заинтересован в диалоге и рассматриваю блядские консервы. «Конечно, для высшего офицерского состава местный кок очень прилично подал и замаскировал общеармейскую жижу», но по факту те же яйца, только всмятку. Неоткуда брать что-то другое, а покупать отдельное питание ради всего двух, уже трех, человек на судне, ну это как-то перебор. Вот кок и изгаляется, как только может, да толку от этого почти нет. Вкус все такой же, типичные армейские харчи, зато сервис. Хотя поначалу, что Ули, что Суюки хотели к своим, но тут уже я решил, нахрен оно надо. Сильно кантоваться с подчиненными – это перебор. Хотя, конечно, что Ули со своей командой, что Суюки, уже притерты, но надо хоть как-то различие показывать, надо и все тут, чуйкой чую. Да и обсудить иногда что-то не для рядовых ушей надо, а каждый раз собирать для этого какое-то совещание, перебор, да и время опять же дополнительное. Так что пусть сидят. Обычное боевое искусство, тем временем продолжил свою мысль я, оно необычное. Возмутилась воительница, отложив столовые приборы, ты же сам почти им же пользуешься. От того, насколько хороший меч, не зависит мастерство мечника, с закосом под глубокомыслие выдал я, разве что Ауф в конце не сказал, ей-богу, другими словами это я хорош, а не боевое искусство. Так что, что вы там скрываете, я понять не могу. Ты что-то тоже не спешишь своих беда, тьфу ты, своих воинов обучать тому, что ты умеешь, логично высказалась Суюки, имя бедолаги слишком ходовое, вот уж задал тренд, тут подловила, конечно, чертовка, они пусть армейский стандарт сначала освоит, потом и поговорим о чем-то более изощренном, смутно отбрехался я, но тренируюсь я вместе с ними, если кто-то такой гений, что глядя на меня освоит мой стиль вперед паровоза, то флаг ему в руки, а вот чего вы прячете, я не могу понять, боевка как боевка, чего там думать, ничего ты не понимаешь, буквально насупилась, считай девочка. Кстати, впервые вижу ее без грима. Они серьезно почти 4 дня ходили все еще в гриме, но видимо даже их это заколебало и они решили смыть. Наконец-то я их различать могу не только по голосу, потому что едва-едва не влипал в какие-то тупые ситуации. А то если первым заводить диалог, то хуй поймешь, с главной ты общаешься, не с главной. И приходилось все фразы выстраивать так, чтобы одинаково звучали и для самой Суюки, и для одной из девочек, и смысл не менялся, и глупость не добавлялась. И оказалось, без грима Суюки очень даже симпатичная дама, очень. Хотя может то уже гормоны плещут через край, но вряд ли, наверное. Так докажи, улыбнулся я, впервые оторвав взгляд от тарелки, все семеро нападите на меня, победите, и я признаю, что ваше кунг-фу лучше моего, проиграйте. И вы признаете, что ваш стиль один из многих, и тренируетесь на равных со всеми, а, ну, или может ты боишься, признать даже самой себе, или может сразиться с одним мной, да, подколка дешевая, но и она не мастер интриг, а молодая девушка с острова, ничего я не боюсь, сегодня через 2 часа на палубе, съела наживку Суюки, в порыве эмоций даже вскочив, облокотившись руками о стол, и плотно зацепилась за крючок. «Хаэм, раз ты того желаешь, то договорились», — кивнул я, даже не скрывая своего довольства, «только даешь все-таки, кок очень не любит выдавать еду вне обычных приемов». Все так же насупленно воительница уселась на свое место, продолжив есть похлебку. Конечно, через 2 часа воительницы стояли, окружив меня полностью, уже в своем боевом окрасе. Я же точно так же со своей рапирой наперевес. Напали они, придерживаясь явно какого-то плана и, хочу сказать, идея у них действительно была. Не могу сказать, какая, да и не важно это. Все равно не очень удачная, потому что мимо первых двух, которые бросились вперед, я легко проскользнул, напав на не ожидавших еще этого воительниц сзади, сходу обезвредив одну. Весь их план полетел к чертям, и они начали нападать по заготовленной и отработанной схеме, налетали по одной, периодически проводя ротацию, грубо говоря, и давая отдохнуть нападавшей. При этом две из них очень точно мониторят ситуацию и пытаются напасть сзади, поймав на ошибке. Что же, против любой одиночной цели это очень хорошая тактика, я уверен, и против групповых целей у них тоже готов ответ, но к их великому сожалению, я – это я. Но, к их чести должен признать, со временем мне пришлось легонько помогать себе магией воздуха, для большего ускорения. На измор взяли бы они скорее меня, чем я их, даже с учетом того, что я маг и лучше натренирован, а еще слегка жульничаю, используя магию воздуха, но их все же семь, при этом они друг другу помогают, а не мешают, поэтому действовать я решил грубо и быстро. Вторая вслед за первой полетела спустя, буквально, минуту, когда я поймал ее на смене роли с одной из воительниц. Она слишком рано попыталась уйти, что и дало мне возможность с приличной силой ударить ее ногой в живот. Третью я просто смог подловить на технике, во время одного из приемов ответил связкой, которую она не заблокировала. В общем, большинство девочек закончились за первые 3 минуты боя, после чего остались я и Суюки один на один, буквально. «Может, ты признаешь поражение?» — поднял одну бровь я. В конце концов, все это время я действовал абсолютно нелетально, в отличие от вас, добавил я с легкой ухмылочкой. Девочки действительно не сдерживались и, честное слово, в определенные моменты могли меня и убить, но я был не против. Пусть потом не говорят то же самое, что и я сейчас. Суюки на мой спич ничего не ответила, лишь понеслась в бой. Блокировать рапирой вееры – это то еще извращенство, хочу я вам сказать, но я справлялся, хотя в большинстве своем все еще уворачивался и, честное слово, я мог бы уже кучу раз ее убить или покалечить, но это был не вариант. Поэтому я и танцевал тут ебучие танцы, а она даже один на один не стесняется целить прямо в шею. Вот ведь неугомонная. На очередной слишком явно нетренировочный выпад, я ответил уже рапирой, оставив приличный кровавый след на ее руке, выбив один из вееров. Надо же иметь какие-то границы, ну, пусть хоть и совсем далекие, но хоть какие-то, а то целиться так, чтобы аккурат резануть мне по кадыку, это перебор. Что же, при таком раскладе победить не составило труда, буквально пара обменов ударами и я пробиваю ее блок на больной руке и неплохо так ей прилетает ногой по голове. Не сильно, но ее дезориентировало, что и позволило мне выбить второй веер рукой, а ногами сделать подножку, приставив ей к шее рапиру. Кажется, победа за мной, ухмыльнулся я, смотря на злую, потирающую щеку девушку. Вот после этого и начались нормальные тренировки всего моего боевого состава, и опыт начал набираться с обеих сторон, и общение наконец-то хоть какое-то пошло. И спустя еще некоторое приличное время мы и прибыли в прибрежный городок, на котором воительницы ловили культурный шок от взаимодействия народа огня и земли. Тем не менее, пора бы начать реализовывать мой гениальный план, а для этого мне надо оставить все свое войско тут, взять с собой Суюки, и пойти разведать несколько точек в виде простых путников. Так сказать, приключение на 20 минут, Кира. Хотя до этого надо бы поговорить по душам с местным мэром или как его тут называют. Свои карты он, ясное дело, раскрывать не будет, но вот соседей, думаю, с радостью сдаст в надежде отхапать от них побольше, пока новая власть не сменит предыдущую. А в следующем городе мы сделаем точно так же. И так в итоге и соберем контрольный компромат, выберем из них человечка с хоть какими-то принципами и там и обоснуемся, держа главу за яйца крепче, чем репейник за одежду. 34. Глава 9. А ревизор-то уже приехал, господа. Часть 2. Почему именно я? Потому что мне нужен напарник. Две головы лучше, чем одна. Ну так взял бы одного из своих бедолаг. Я тут при чем? Шли мы, значит, с Суюки по лесу. Она была одета как обычный путник, одежда серого цвета, никаких ярких красок, а я просто снял свою военную форму из-под плаща. Для прочных сидельцев на континенте я точно не должен быть знаменит как Кира. Разве что у меня на спине была завернута в ткань рапира, а за пояс был заткнут топорик. Ну и, конечно, я не забыл зажигалку, чтобы изжечь кого можно было. Вообще, по идее, я тоже мог бы сменить одежду, но разве я покупал плащ для того, чтобы оставлять его на корабле при путешествии по суше? Нетушки. Пусть уж лучше кто глазастый как-то узнает Киру, чем я буду без моего плаща. Суюки же было проще в плане оружия. У нее основное не длинная острая палка, а вееры, которые она спрятала, буквально, в рукава, готовая выхватить их в любой ситуации. За время плавания я ей достаточно начал доверять, чтобы понять, что на пустом месте она не прирежет. Не в ее характере и с учетом того, что сильнее ее на корабле только я, то я решил вместе с ней погрузиться в местный быт, не забыв взять пищу и принадлежности. Будем четко писать и конспектировать, где и в каком городе конкретные косяки. Ну и, конечно, мешочки с деньгами. Походим по местным барам, послушаем жалобы обывателей, потом сменим одежду на побогаче, походим вокруг, посмотрим, как с бандитами справляются, и там уже вынесем вердикт. Причем записи будем вести раздельно, а потом сверяться. У нас разное воспитание и разные взгляды на жизнь, поэтому может быть отличное мнение о том или ином моменте. Сильно углубляться в объективщину не будем, мы лишь поверхностная проверка. Вот когда мы пришлем весточку, сюда уже прибудет военная полиция. Вот тогда тут по ниточкам, по зернышкам все разберут, опросят, составят и повесят. Хотя можем и мы, никто против ничего не скажет. Ты сильный одиночный боец, поэтому ты мне и нужна, пожал плечами я. Плюс ты девушка, знакомая с традициями народа земли, что тоже пригодится, знаешь ли. Ну лишним не будет точно. А я парень из аристократии народа огня, накосячить могу только так. Аристократии, ты, с сомнением посмотрела на меня Суюки. Смешная шутка. Да, она все еще, несмотря на свой добрый характер, на меня любила поплевать ядом. Да мы ей еще далеко, но она старается от души, скажем так. Мое лицо довольно характерно для представителей аристократии народа огня. Я уверен, у нас даже с принцем Зука было довольно много общего. Не повелся на подначку я, думаю, это не так трудно заметить. Как-то так, трудновато, шрам на пол лица немного смещает акценты, когда рассматриваешь лицо, пожаловалась воительница, но тебе на самом деле я сразу поверила, лицо у тебя действительно породистое, такое издалека бросается в глаза, а еще манеры, которые периодически пробиваются сквозь твою нарочито грубоватую небрежность. А во, где такие слова вычитала, в сельской библиотеке, почему бы и не ответить на подколку подколкой. Че что, аж покраснела от возмущения девушка, чтобы ты знал, у нас очень хорошее образование. За этим староста строго следит, чтобы мы получили. Успокойся, я просто пошутил, хмыкнул я, не обратив внимания на ее спич. Пойдем, и не вызывай больше подозрений. Мы простые брат с сестрой, которые отправились вместе попутешествовать из родного села. Я помню, обрадовалась смене темы Суюки, но мы только что обсуждали твою приметную рожу, и ты хочешь сказать, что представители народа огня не узнают аристократию. Учитывая мою прическу, надо иметь капельку внимательности, чтобы увидеть характерные черты, хмыкнул я, ведь волосы я уже очень даже прилично отпустил до плеч и просто сделал небольшой нетугой хвост. У моего народа аристократы, как правило, носят определенный вид причесок, поэтому мои длинные волосы очень неплохо сбивают с толку, да и на глаза особо попадаться не стоит, и все дела.